Глава вторая. Топь уныния. И вот вижу, что упрямый повернул домой, а сговорчивый с христианином вдвоем продолжили путь, разговаривая друг с другом. «Ну, сосед, — говорил христианин, — как я рад тебе! Ты хорошо сделал, что решил идти со мной. Если бы упрямый, подобно мне, почувствовал всю власть и ужас того, что нам пока неведомо, он бы не так легко решился повернуть назад. Послушай, сосед, — попросил сговорчивый. «Пока мы одни, объясни мне толком, что мы идем искать, что это за достояние и куда мы с тобой направляемся?» «Это духовные богатства, их можно почувствовать, но очень трудно описать словами. Но если ты горишь желанием узнать более подробно об этих богатствах, я могу тебе прочесть некоторые главы из моей книги». «И ты веришь, что все, что там написано, истина?» «Без сомнения, потому что эту книгу нам дал тот, кто лгать не может. Это прекрасно. Так что же мы с тобой получим? Мы будем жить в царстве, которое будет существовать во веки веков, и получим жизнь вечную. Чудесно! Но еще что? Мы получим венец славы и одежды, которые будут сиять, как солнце на синем небе. Превосходно! Ну, а что же еще? Там не будет больше стенаний и печали, потому что владыка тех мест сотрет всякую слезу с наших очей. А кто будет там вместе с нами? Мы там будем с херувимами и серафимами, такими чудными созданиями, один вид которых теперь ослепил бы нас. Еще встретим мы там тысячи тысяч пришедших в это царство задолго до нас. Никто из них не делает зла. Они добры и святы, и ходят перед оком Господним. Это старцы в белых одеждах и золотых венцах. Это гусляры, играющие на гуслях своих. Мы увидим людей, которых на земле пытали, сжигали на кострах, отдавали на съедение зверям, топили в морях. И все это они претерпевали ради любви к Господу. Все там будут здоровы и невредимы и облечены в одежду бессмертия. «Слушая тебя, — заметил сговорчивый, — я восхищаюсь, но в самом ли деле мы сделаемся причастниками таких радостей? Господь, владыка этой страны, обещал нам это в своей книге. И если мы к этому искренне будем стремиться, Бог изольет на нас свою благодать, и мы все это получим даром». «Хорошо, дорогой попутчик, меня радуют твои слова. Прибавим-ка шагу». «Не могу идти так быстро, как хотелось бы. У меня на спине тяжелая ноша, она мне сильно мешает». Так, незаметно беседуя друг с другом, они подошли к грязной топи, находящейся в середине равнины, но по рассеянности не остереглись и провалились в тину. Эта топь имела несколько мрачное название. Называлась она «Топью уныния». Барахтаясь в грязи, христианин из-за тяжелой поклажи на спине стал захлебываться в тине. Мешок за плечами с огромной силой тянул его ко дну. «Ах, сосед! — воскликнул сговорчивый. — Что с тобой?» «Право, — ответил христианин, — сам не знаю». Этот ответ очень удивил сговорчивого, и он с раздражением возразил своему попутчику. «Так вот, каково твое блаженство, о котором ты только что мне с таким увлечением рассказывал. Если такое приключилось с нами в самом начале нашего путешествия, то что же нас ждет впереди? Только бы мне выбраться отсюда живым. Можешь один добираться в свою сказочную страну». С этими словами Собрав последние силы, он вылез из топи на тот берег, который был ближе к его дому, и пошел домой. Христианин же, оставшись один, долго выбирался из топи уныния, стремясь добраться к тому берегу, который был ближе к тесным вратам. Из-за тяжелой ноши на спине он никак не мог выбраться из болотной пучины. Все его усилия были напрасны. Но вот вижу, подходит к нему человек по имени Помощь и спрашивает: «Что ты здесь делаешь?» «Некто по имени Евангелист, — ответил тонущий христианин, — указал мне путь прямо к тесным вратам. Чтобы избегнуть будущего гнева Божия, я отправился туда и по пути неожиданно для себя провалился в болото». «Но почему же ты не обратил внимания на ступени?» «Меня обуял такой страх, что я невольно кинулся в другую сторону, оступился и стал тонуть. Вот тебе моя рука, ухватись за нее!» И он вытащил христианина из топи, поставил на твердую землю и повелел ему продолжать путь. Тогда я решился подойти к тому, кто его вытащил, и спросил его: «Будьте добры, объясните мне, почему на пути, ведущем из города гибель к тесным вратам, через эту топь не перекинули мост? Может, можно было бы проложить дорогу? Ведь так как другого пути нет, бедные путешественники всегда здесь подвержены опасности утонуть. Эту грязную топь не осушить, не замостить нельзя. Сюда стекаются нечистоты греха, поэтому все это место и называется топью уныния. Когда грешник пробуждается от отуманившего его греха и познает истину, им спустя некоторое время вдруг овладевает страх, сомнение и недоверие. Именно эти тяжкие ощущения стекаются в это место. В результате они испортили почву, по которой проходит путь к тесным вратам. Не думайте, однако, что владыка сих мест доволен, что путникам грозит здесь опасность. Не его воля, чтобы топь существовала вечно. Насколько мне известно, уже тысячи, миллионы людей с целым возом инструкций, чертежей и материалов пытались осушить это болото. Но, несмотря на все их усилия, эта топь уныния существует и будет существовать. Правда, по приказанию законодателя через всю топь проложены ступени. Но из-за невероятно большого количества пены и грязи, которые стекаются в топь в это время года, они не всегда заметны. Впрочем, даже когда они и видны, люди, проходящие по этим ступеням, чувствуют такое сильное головокружение, что невероятно оступаются, отчаянно барахтаются и выбираются из топи, покрытые толстым слоем грязи. Но по ту сторону тесных врат дорога хорошая, ровная. После этого я увидел во сне, что сговорчивый вскоре вернулся домой. Все соседи собрались вокруг него. Некоторые хвалили его за то, что образумился, называли его рассудительным. Другие, наоборот, обзывали дураком, потому что он вздумал пуститься с христианином в дальний и опасный путь. Третьи насмехались над ним, называли его трусом, добавляя при этом: «Уж если б мы решили сдвинуться в путь, то, конечно, не испугались бы первых трудностей и не повернули бы назад из страха столкнуться с еще большими». Сговорчивый сидел среди них, пристыженный. Но мало-помалу он ободрился и вместе с другими стал всячески высмеивать христианина. С этой минуты сговорчивый никогда более не являлся в моем сновидении.